Глава 12. Я выхожу из тюрьмы. Не помню, тогда ли мне пришло в голову, что за все время после ареста впервые я получил возможность сам решать вопрос, касающийся моей судьбы. Скорее всего, я потом подумал об этом. Вероятно, в то время меня заставило согласиться просто жажда перемен. Вероятно, на что угодно согласился бы я ради того, чтобы избавиться от бесконечного однообразия жизни в камере. От тоскливых разговоров с другими заключенными. Разговоров ни о чем, потому что все интересное давно переговорено. А говорить надо, чтобы не сойти с ума от тоски. «Ну что ж», — сказал Макаренко, — «тогда пойди к себе в комнату, собери вещи и отправимся». Я довольно смущенно объяснил, что своей комнаты у меня здесь нет. И вообще ходить незачем, поскольку вещей у меня, собственно говоря, нет. Все при мне. При этом я еще раз кинул взгляд на начальника тюрьмы. Я ждал, что он как-нибудь запротестует, или, по крайней мере, скажет, что, мол, нужно соблюсти некоторые формальности, проделать некоторые процедуры. Но он по-прежнему молчал, как будто не слышал, и лицо его по-прежнему не выражало ничего. Макаренко не придал, по-видимому, никакого значения тому, что у меня нет вещей. «Ну что ж, тогда пошли», — сказал он, вставая. Он снял с гвоздя вбитого в стену башлык, в декабре в Полтаве бывают большие морозы, и, протянув руку начальнику тюрьмы, сказал: «Спасибо. Значит, мы пошли. До свидания». Начальник тюрьмы пожал руку Макаренко и тоже сказал «до свидания». Следовало, очевидно, попрощаться с начальником тюрьмы и мне. Надо сказать, что я находился в расстроенных чувствах. Я привык к тому, что ходить мне можно только с конвоиром. И не понимал, пойдет ли со мной конвоир и в эту колонию. А без конвоира кто же меня выпустит из тюрьмы? Тут у всех выходов часовые. Должен ли я протянуть руку начальнику тюрьмы? Или лучше не рисковать и руку не протягивать, а просто кивнуть головой? Но это тоже рискованно. «Как это до свидания?» — скажет начальник тюрьмы. «Хорошенькое дело. Заключенный вдруг собирается уйти. Кто же это ему позволит?» «До свидания», — кивнул мне начальник. Я ответил «до свидания». Пожалуй, в эти минуты мне больше всего хотелось просто выйти за ворота. Я был совсем не уверен, что это удастся. Есть еще проходная, и часовые, и замки, и ключи. Что-то я не видел, чтобы писались какие-нибудь пропуска, подписывались какие-нибудь акты. Макаренко замотал башлык вокруг шеи и повторил очень спокойно, не придавая, по-видимому, этому никакого значения. «Ну, пошли». И вышел в дверь. За ним вышел и я. Казалось, что мы с Макаренко вдруг стали невидимы. Мы проходили мимо часовых, а часовые на нас не обращали внимания. И, кажется, даже не замечали, что мы идем. Когда мы подходили к запертой двери, дежурный молча отпирал замок и распахивал перед нами дверь. Нас никто ни о чем не спрашивал. У Макаренко был такой вид, как будто это совершенно естественно, как будто так и положено, не спрашивая пропуска, выпускать заключенного из тюрьмы. Сколько уж лет прошло с тех пор, а я все не могу забыть этот короткий путь от кабинета начальника тюрьмы до обыкновенной Полтавской улицы. На моих глазах совершались чудеса, отпирались замки, растворялись двери, часовые отводили глаза. А спутник мой этих чудес не замечал. Он как будто считал все удивительное, что проходило совершенно нормально. Наконец распахнулась последняя дверь, и мы вышли из тюремных ворот. Даже воздух здесь был совсем другой, чем в тюрьме. У меня голова закружилась, когда увидел такую привычную прежде Полтавскую улицу. Молча мы шагали по тротуару. Я ни о чем не думал. Я просто наслаждался воздухом, ходьбой, свободой. Мы прошли 200 метров, когда Макаренко вдруг остановился. «Ах, неудача!» — сказал он. «Забыл, понимаешь, у начальника тюрьмы башлык. Придется вернуться. Ты подожди меня». Он, не оглядываясь, зашагал обратно к тюрьме. Я остался один. Я стоял растерянный. Чудеса продолжались. Этот человек не только вывел меня из тюрьмы, но и оставил на улице одного. Даже не оглядывается. Даже не смотрит, не убежал ли я. А мне убежать ничего не стоит. Шагнул за угол и пропал. Однако я стоял и смотрел на Антона Семеновича. Я видел, как он стучал в дверь, как приоткрылся глазок. Изнутри на него посмотрели, как дверь открылась и снова закрылась за ним. Только в последнюю секунду, перед тем, как он исчез за дверью, я понял, что башлык-то ведь на нем. Тот самый башлык, который он будто бы забыл в кабинете начальника тюрьмы. Не знаю, почему я не убежала. Наверное, просто не хватило внутренних сил. Слишком много мне пришлось пережить за последние месяцы. Наконец-то поверил я человеку. Наконец показалось мне, что жизнь моя изменится к лучшему. И вот опять мрачно стоял я и, не отрываясь, смотрел на закрытую дверь тюрьмы.